Глава 4. На следующий день я поехал в Три Фронтона вместе с Тавернером. Я оказался в странном положении. Оно было, по крайней мере, довольно нетривиальным. Но и мой старик никогда не принадлежал к числу людей тривиальных. У меня была определенная репутация. Я уже работал в специальной службе Скотланд-Ярда в первые дни войны. Этот случай, разумеется, был совершенно иным, но моя прежняя служба обеспечила мне, так сказать, определенный официальный статус. Отец сказал: «Если мы хотим расследовать это дело, нам надо получить неофициальную информацию. Нам надо знать все об обитателях дома. Надо узнать их изнутри, а не со стороны. И ты именно тот человек, который может добыть нам эту информацию». Мне это не понравилось. Я бросил окурок сигареты в камин и ответил: «Я полицейский шпион? Так это выглядит. Я должен добыть неофициальную информацию у Софии, которую я люблю и которая любит меня и доверяет мне. По крайней мере, как мне кажется». Этот ответ вызвал у старика сильное раздражение. «Ради бога, не смотри на это так банально», — резко произнес он. «Для начала, ты ведь не веришь, что твоя юная особа убила своего дедушку?» «Конечно, нет. Что за абсурдная идея?» «Очень хорошо. Мы тоже так не думаем. Она отсутствовала несколько лет. Кроме того, всегда была с ним в очень теплых отношениях. У нее значительный доход, и дед, по моему мнению, был бы рад услышать о ее помолвке с тобой и, вероятно, выделил бы ей щедрое приданое. Мы ее не подозреваем. С чего бы нам ее подозревать? Но ты должен знать точно одно. Если это дело не раскроется, девушка не выйдет за тебя замуж. На основании того, что ты мне рассказал, я в этом совершенно уверен. И еще имей в виду, такое преступление, вероятно, никогда не будет раскрыто. Мы можем почти не сомневаться в том, что его жена и ее молодой человек вступили в сговор и совершили преступление, но доказать это совсем не то, что знать. Пока что нет даже дела, которое можно представить главному прокурору. И если мы не получим веских улик против вдовы, всегда будет оставаться тягостное сомнение, ты это понимаешь?» «Да, я это понимал». Затем старик тихо произнес: «Почему бы не объяснить это?» «Ты хочешь сказать, спросить Софию, могу ли я?» Старик энергично закивал. «Да-да, я не прошу тебя тайком пробираться туда, не объяснив девушке, что ты задумал. Посмотришь, что она на это скажет». Вот так и получилось, что на следующий день я приехал вместе со старшим инспектором Тавернером и сержантом Лэмом Суинли-Дин. Чуть дальше поля для гольфа мы свернули в проем, где, как я мог себе представить, до войны стояли внушительные ворота. Их уничтожил патриотизм или безжалостная реквизиция. Мы двинулись по длинной, изогнутой подъездной дороге, обсаженной рододендронами, и выехали на посыпанную гравием площадку перед домом. Невероятно. Я удивился, почему этот дом назвали «Три фронтона». Правильнее было бы назвать его «11 фронтонов». Любопытно то, что он производил странное впечатление кривого, и мне казалось, я понял причину. В действительности он представлял собой нечто вроде коттеджа, только непропорционально разросшегося. Казалось, смотришь на деревенский дом через гигантское увеличительное стекло. Косые балки, ростверки, фронтоны. Это был скрюченный домишко, выросший за ночь, подобно грибу. И все же я уловил идею. Так греческий ресторатор представлял себе английский дом. Это должен был быть дом англичанина, но размером с замок. Интересно, подумал я, что о нем думала первая миссис Леонидис. Полагаю, с ней не посоветовались, не показали планы дома. Он, вероятнее всего, был маленьким сюрпризом ее экзотичного мужа. Интересно, содрогнулась она или улыбнулась? Очевидно, она прожила здесь вполне счастливую жизнь. «Производит впечатление, правда?» — спросил старший инспектор Тавернер. «Конечно, старый джентльмен многое пристроил к нему, превратив его в три отдельных дома, так сказать, с кухнями и всем прочим. Внутри же все тип-топ, он оборудован как роскошный отель». София вышла из парадного входа. Она была без шляпки, одета в зеленую блузку и твидовую юбку. При виде меня она остановилась как вкопанная и воскликнула. «Ты?» «София», — сказал я, — «мне нужно с тобой поговорить. Куда мы можем пойти?» На секунду мне показалось, что она собирается запротестовать. Потом повернулась и сказала: «Сюда». Мы пересекли лужайку. Через поле для гольфа номер один открывался красивый вид на сосновую рощу на холме, а за ней — на окутанную серым туманом сельскую местность. София повела меня в сад камней, теперь несколько запущенный, где стояла очень неудобная деревянная скамейка. И мы сели. «Ну?» — произнесла она. Ее голос звучал неприветливо. Я произнес свою речь и выложил все. София слушала очень внимательно. На ее лице нельзя было прочесть, о чем она думает. Но когда я наконец-то поставил последнюю точку, она вздохнула. Это был глубокий вздох. «Твой отец, — сказала она, — очень умный человек». «У старика есть свои достоинства. Лично я думаю, что это плохая идея». «О, нет», — перебила меня она, — «совсем неплохая. Это единственное, что может как-то помочь. Твой отец, Чарльз, хорошо понимает, что происходит у меня в голове. Лучше, чем ты». Она внезапно, почти с яростным отчаянием, стукнула сжатым кулаком по ладони другой руки. «Я должна узнать правду! Я должна знать!» «Из-за нас?» «Но, дорогая моя...» «Не только из-за нас, Чарльз. Я должна знать ради собственного душевного спокойствия. Понимаешь, вчера я не сказала тебе, но дело в том, что... я боюсь». «Боишься?» «Да, боюсь, боюсь, боюсь. Полицейские считают, и твой отец считает, ты считаешь, все считают, что это сделала Бренда». «Вероятность...» «О да, это вполне вероятно. Это возможно. Но когда я говорю, вероятно, это сделала Бренда, я хорошо понимаю, что нам просто хочется так думать, потому что в действительности я так не думаю». «Ты так не думаешь?» — медленно переспросил я. «Я не знаю. Ты услышал обо всем этом от посторонних, как я и хотела. Теперь я покажу тебе все изнутри. Просто я думаю, что Бренда... не такой человек, я это чувствую. Она не такой человек, который когда-либо сделает то, что может навлечь на нее опасность. Она слишком о себе заботится». «А как насчет этого молодого человека, Лоренса Брауна?» «Лоренс — совершеннейший кролик. У него не хватит смелости». «Интересно». «Да, мы ничего не знаем, правда? Я хочу сказать, что люди способны ужасно удивлять. Человек вбивает себе в голову представление о другом человеке, но иногда оно совершенно неверное. Не всегда, но иногда. Но все равно, Бренда...» София покачала головой. «Она всегда поступала в соответствии со своим характером. Она принадлежит к тому типу, который я называю гаремным. Любит сидеть и поедать конфеты, носить красивую одежду и украшения, читать дешевые романы и ходить в кино. Странно это говорить, если вспомнить, что дедушке было 87 лет, но она была в восторге от него. Он обладал силой, знаешь ли. Могу себе представить, что он умел заставить женщину почувствовать себя королевой, наложницей султана. Я думаю, и всегда так думала, что дедушка заставлял Бренду почувствовать себя волнующей, романтичной личностью. Он всю жизнь очень умно вел себя с женщинами, а это в некотором роде искусство. Такое не растеряешь, каким бы ты старым ни был». Я на время ушел от проблемы Бренды и вернулся к фразе Софии, которая меня встревожила. «Почему ты сказала, что боишься?» София слегка вздрогнула и сжала руки. «Потому что это правда», — тихо ответила она. «Мне очень важно, Чарльз, заставить тебя понять это. Понимаешь, мы очень странная семья. В нас много жестокости, различных типов жестокости. Вот что так тревожит. Различных типов». Должно быть, она увидела непонимание на моем лице и очень энергично продолжила. «Я постараюсь объяснить, что имею в виду. Дедушка, например. Один раз, когда он рассказывал нам о своем детстве в Смирне, то упомянул, довольно небрежно, что заколол двух человек. Там была какая-то стычка, кто-то нанес непростительное оскорбление, я не знаю, но он считал свой поступок совершенно естественным. Дедушка практически забыл об этом. Но почему-то слышать, как он мимоходом упомянул об этом, было так странно здесь, в Англии». Я кивнул. «Это один тип жестокости», — продолжала София. «А потом была еще моя бабушка. Я ее едва помню, но много слышала о ней. Думаю, она могла быть жестокой, и причина ее жестокости — отсутствие какого-либо воображения. Все эти предки, которые охотились на лис, и старые генералы, призывающие «стреляйте в них!» Они так праведны и высокомерны, и ничуть не боятся брать на себя ответственность в вопросах жизни и смерти». «Не слишком ли это далеко идущие выводы?» «Да, наверное, но я всегда очень боюсь людей такого типа. Они добродетельные, но безжалостные. Еще моя собственная мать. Она актриса, она милая, но у нее начисто отсутствует чувство меры. Она относится к тем подсознательным эгоистам, которые рассматривают события только с точки зрения того, как те влияют на них. Иногда это очень пугает, знаешь ли. Есть еще Клеменси, жена дяди Роджера. Она ученая, занимается какими-то очень важными исследованиями. Тоже жестокая, такой хладнокровной и равнодушной жестокостью. Дядя Роджер — полная ее противоположность. Он самый добрый и милый человек на свете. Но у него ужасный темперамент. Кровь его быстро закипает, и тогда он едва понимает, что делает. И потом еще отец». София надолго замолчала. «Отец», — медленно продолжала она, «контролирует себя даже слишком хорошо. Никогда не знаешь, о чем он думает. Он никогда не проявляет никаких эмоций. Вероятно, это нечто вроде подсознательной самозащиты от взрывов эмоций моей матери. Но иногда меня это немного тревожит». «Моя дорогая», — сказал я, — «ты сама себя заводишь без нужды. В конце концов, дойдет до того, что все способны на убийство». «Наверное, это правда. Даже я». «Только не ты». «О да, Чарльз, ты не можешь сделать для меня исключение. Наверное, я могла бы убить человека». Она помолчала пару секунд, потом прибавила. «Но в таком случае я бы сделала это ради чего-то действительно стоящего». Тут я рассмеялся. Не смог сдержаться. И София улыбнулась. «Наверное, я глупая», — сказала она. «Но мы должны узнать правду о смерти дедушки. Мы должны это сделать. Если бы только это была Бренда». Мне вдруг стало очень жаль Бренду Леонидис.